в другой электрод. Искры сыпались буйными каскадами, в шов струился металл. Это был какой-то специальный держатель для приварки высоких и толстых ребер жесткости к балкам. «Дай попробую!» – взмолился я, подумав, что такая штука непременно понадобится на Марсе. Маргарита выключила аппарат, растолковала с улыбкой, что к чему, и передала мне шланг. Да, работенка у нее нелегкая. Все же Маргарита нашла, что для начинающего я сделал совсем неплохой шов. «У тебя, Андрейка, золотые руки», — одобрительно сказала она, выключая ток. «Присядем вот здесь, передохнем». Мы сели на какую-то балку на площадке лесов. «Нравится новая работа?» — поинтересовался я. «Мне нравится. И больше всего то, что этот порт рассчитан на следующее тысячелетие, непосредственно для будущего». «Зурбаган — город будущего. Здесь все воздвигается, сохраняется для 21 века. И потому радостно работать. А как бережно стараются сохранить, не повредив, эти лиственницы и кедры. Я ведь, Андрюша, по профессии бульдозерист. Еще в Москве, собираясь на север, закончила курсы бульдозеристов. Но когда приехала сюда, мне отчего-то не доверили бульдозер. Послали работать в столовую. Я отказалась наотрез, и уже в Сен-Море прошла курсы сварщиков-монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций. В классе я была одна женщина. Окончила курсы на отлично. И меня распределили на строительство моста. А теперь вот снова в Сан-Море, в Зурбагане. Женя звонил? Еще нет, позвонит. Мы немного поболтали, и я стал спускаться по лесам вниз. Заметно посветлело. Я оглянулся. Маргарита помахала рукой, поправила на голове вязаную шапочку и нагнулась к своему аппарату. «А все-таки она красивая», — подумал я. Глава 11. Вечером напала тоска. Мне показалось, что я только уснул, как меня уже разбудил Виталий, ни свет, ни заря. «Андрей, Андрей, проснись, надо посоветоваться!» — твердил он, чуть не плача. Я вспомнил, что Алёши нет, а Христина собирается отправлять беднягу в ЛТП, и тут же вскочил. Наскоро умывшись, одевшись, мы сели завтракать. «Что же мне делать?» — спросил Виталий. Я сообразил, что он на целых 5 лет старше меня, и поинтересовался. «Ты правда просишь совета у меня? Или надеешься, что я пойду просить за тебя Болдырева-старшего?» «И то, и другое. Только первое. К Андрею Николаевичу я ни с какими просьбами не пойду. Отчего?» «Есть причины». «Ну что ж, может, сам посоветуешь что-то путное? Ты малый с головой». Мы помолчали, подумали, допивая кофе. «Лучше работы, чем в театре, тебе не найти», — сказал я. «Надо было держаться за нее». «Да, лучше уже теперь не будет. Дурак я. Но есть пить надо. Куда теперь идти? Пекарню вспомнить не могу. Кабы не Алеша, я бы и дня в ней не выдержал. Да и занято мое место. Мишка, куда идти?» «К Кузькину. Это на автобазу, шофером. Права-то есть. Байкала я боюсь. Раз уж ушел от него, ты тогда меня спас ненароком. Другой раз уж не уйдешь. Ну, если подходить с этой стороны, то Байкал где хочешь до тебя доберется. Он и с тайгой договорится, телепатически, и с молнией. А что, будешь пить, громом убьет. Разве что с Байкала уедешь. А ну тебя! Может, позвонишь этому Кузькину? Все равно жить не больно хочется». Я так и не понял, шутил он или всерьез говорил насчет Байкала.